Трамвай останавливается действительно совсем близко. Да и какое это имеет значение, если теперь у нее есть деньги, чтобы спасти Сережу? Она вдруг вспомнила женщину, стоявшую у окна в больничном коридоре. «Вот кому надо помочь», — подумала она. Виктор сказал, «10 тысяч? Зачем ей столько? Они проживут и так, жили же до сих пор». Мама вряд ли станет возражать, лишь бы эта женщина согласилась взять у меня деньги. К 5 часам поеду в больницу и спрошу нашего врача, как ее найти. Женщину звали Тамара Копылова. Муж ее, Иван Петрович Копылов, несколько лет назад умер от пьянства. И чтобы прокормить 2 сыновей, 9 и 12 лет, она устроилась уборщицей в крупное учреждение недалеко от дома и каждый день должна была убирать закрепленные за ней 600 квадратных метров площади, коридор на первом этаже, конференц-зал и несколько кабинетов. Она ходила по зданию, таская за собой весь свой нехитрый рабочий скарб, пылесос, ведро, стиральный порошок, который им выдавали для уборки, и большой бумажный мешок, куда она должна была собирать мусор. В перчатках она работать не любила, и от порошка и горячей воды у нее трескались руки. Платили ей немного, но работой своей она дорожила, потому что в 10, самое позднее в 11, она была уже свободна. Возвращаясь домой, она по инерции продолжала убирать, мыла полы, чистила кафель, протирала большое зеркало в платяном шкафу и, ворча, подбирала с пола в комнате у мальчиков болты, гайки и еще какую-то металлическую дребедень, потому что братья целыми днями возились со старым велосипедом, найденным недалеко от дома прошлым летом. Возились в надежде, что починят его и будут кататься не хуже других. Потом Тамара варила обед, щи, макароны с сосисками или жареной колбасой и ставила на стол компот из яблок, которое закатывала летом, когда они все вместе ездили к тетке в деревню. Потом мальчики возвращались из школы, обедали, за столом всегда сидели молча, как это делал их покойный отец, когда был трезвым, и, пообедав, принимались за велосипед. Тамара опять ворчала, грозилась выкинуть старую развалюху на помойку, но мальчики, поджав губы и сопя, продолжали свое дело. Тамара мыла посуду, протирала клеенку, сперва мокрой, а потом сухой тряпкой, и садилась отдыхать, перелистывая какую-нибудь рекламную газету, которую им регулярно подкладывали в почтовый ящик, а потом аккуратно складывала ее и убирала на шкаф. Вечером Тамара шла в соседний продовольственный магазин, где делала то же, что и везде — мыла полы. В магазине ей платили немного больше, потому что магазин был коммерческий, но, главное, иногда ей перепадали продукты с истекшим сроком годности, и когда она возвращалась домой, мальчики бросались к ней, стараясь заглянуть в сумку, и она, отбиваясь от них, спрашивала: «Уроки сделали? А то не дам», и братья дружно кричали: «Сделали, сделали», чтобы получить свою порцию счастья.